«Могу я высказать свое мнение?» – спросила моя жена, как будто речь шла о погоде. «Конечно», – прохрипел я. «Продолжай, я все равно забыл, что хотел ей сказать». Алтын-Су кивнула, но не сказала ни слова, просто протянула руку и расстегнула одежду. Чудесные полушария получили свободу, обнажив набухшие соски. Я сглотнул, полностью очарованный. Смешок Алтын-Су превратился в хриплый вздох, когда она обняла меня. В комнате было темно, только лунный свет проникал сквозь окно. Рабочие увеличили окно, сделав его от пола до потолка. Перевел взгляд на крепко спящую женщину. Она обвила руку вокруг моей груди, а мягкие груди прижались к моим бокам. Я наблюдал за ее дыханием, со вздохом распутался из ее объятия и опустил ноги на пол. Пол был прохладным под моими подошвами. Ночной воздух был наполнен ароматами пота и секса, масел жасмина, герани и дикого апельсина. Опустил руку в прохладную воду и потер ею лицо. Затем подошел к окну и выглянул наружу. Золотой рог частично спал. Пиратский квартал был неуправляем, над ним горели огни. В остальной части древнего города было тихо. Я вытер лицо и уставился за горизонт. Далеко на юге, за рекой, лежало нефритовое озеро. За ним были джунгли и стена гор. В ясный день можно было увидеть эти горы за сотни километров. Они были высокими и громадными. Поднял руки к двум лунам Леля и Фата. Сокровища и монстры. Опасность и награда. Подумал о человеке в порту. Что за незнакомец? Оставил ли я след, чтобы меня смогли найти? В конце концов я всегда побеждаю, подумал я. Правило вора номер 7. Если думаешь, что не облажался, то это не так, наверняка. И следующие за ним в списке. Старый вор заставил меня запомнить их, когда я еще слонялся по улицам. Будь готов к бегству, если почувствуешь опасность. Я глубоко вздохнул в панике. Мои инстинкты кричали: мне нужен другой план, другая жизнь. Мой взгляд обратился на запад, к зловещей и безмолвной пирамиде. Я посмотрел на стражников, стоящих перед воротами, а затем мой взгляд переместился к усеченной вершине пирамиды. Я вспомнил гигантское отверстие и запах серы. Кровь застыла в жилах. Дракон был в нашей спальне. Дракончик щелкнул раздвоенным языком, кровать заскрипела. Я медленно повернулся. Мои глаза пытались привыкнуть к темноте в комнате. Бордовые глаза рептилии горели, как факелы. Кожистые крылья были собраны назад, длинный коготь завис над Алтын-Су. Коготь на нем был размером с небольшой кинжал. Чешуйчатый хвост, похожий на жало скорпиона, проводил линию вверх у ее горла. «Ир-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р ли? Нет. Осторожно шагнул ближе. Дракон внимательно следил за мной, раздувая ноздри и улавливая запах. Я протянул руку, надеясь на чудо. Иди сюда, не причиняя ей вреда. Пожалуйста. Сухарь моргнул, его взгляд переместился на мирно спящую алтынсу, затем он снова щелкнул языком. Я почувствовал, как мое сердце ускорило свой ритм. Дотянувшись до кинжала, крепко сжал его рукоять. «Она моя», — сказал я дракону, а сухарь фыркнул в ответ. «Пара, возлюбленная, понимаешь, тому, что принадлежит мне, ты не должен причинять вреда». Дракон внимательно выслушал меня. Понял ли он мои бормотания, я не знал. Наконец, сухарь еще раз понюхал ее живот и убрал свое жало. Двигаясь необычайно бесшумно для такого крупного существа, он поставил когтистую лапу на пол, затем расправил свои большие крылья. Еще раз фыркнув, дракон пролетел над моей головой в открытое окно. Я подбежал к окну и увидел, как он взмахивает крыльями и улетает над спящим городом. «Черт, боги помогают нам», — подумал я, совершенно ошеломленный. «Он может выбраться из пирамиды». «Ярослав», — сонным голосом спросил алтынсу. «Это ты?» «Да», — прохрипел я, как будто проглотил ведро, полное гравия. «Не волнуйся, возвращайся ко сну, все в порядке». «Мне приснился сон», — сказала алтынсу, вставая и опуская свои маленькие ножки на пол. Звон браслетов на ее ногах был для меня как предупреждение, заставляющее сердце биться еще быстрее. «Я летала на драконе», — тихо усмехнулась она, заметив выражение ужаса на моем лице. «Я прикажу установить решетки на эти проклятые окна», — решил я, чувствуя, как пересохло во рту. «Да ладно тебе», — игриво сказала алтынсу, показывая свою оголенную грудь. «Это был прекрасный сон, очень расслабляющий и волнующий одновременно. Что в этом было прекрасного?» — прохрипел я, пытаясь придумать способ исправить непоправимое. «Во сне», — с улыбкой ответила ханская принцесса, обнимая меня, — «я была беременна. У меня не осталось ни сил, ни интеллекта, чтобы придумать достойный ответ. Поэтому я просто молча обнял ее в ответ, надеясь, что худшее позади. На следующее утро первым делом я застал Семена, разглядывающего руины амфитеатра. «Привет, здоровяк», — поприветствовал я его. «Привет, государь», — ответил он. «Ты не выглядишь счастливым». Прочистив горло, я уставился на свои сапоги. «Просто устал, ты знаешь». Семен кивнул, и его голос звучал печально. «Хорошая вещь». Я причмокнул губами и огляделся по сторонам. «Мне жаль старика Кирсона», — наконец сказал я. «Он мне очень понравился». «Он думал, что ты благородный», — сказал Семен. «Больше нет». Семен повернулся ко мне. «Ты заключил сделку с пиратами», — сказал Громила через некоторое время. «Люди идут за мной», — объяснил я. «Из-за яйца, найденной Даной, я ошеломленно отступил назад». «Ты знаешь об этом? Я был там, когда она нашла это», — ответил Семен. «Она маленькая, но храбрая. То, что мы делаем, опасно для тех, кто нам нравится. Это опасно для Даны». Покряхтев, я обдумал ситуацию. «Думаю, нужно завербовать больше мужчин на нашу сторону», — ответил я. «Это умно, государь», — согласился Семен. «Думаю, лучше, чем план Даны». «Каков ее план?» «Эта штука с ее братом Даном». Семен остановился и нахмурился. «Он тогда принес это, украв у какого-то аристократа». Я кивнул. «Да, я слышал. Где сейчас Дана?» «Наверное, на скачках. Ты же знаешь Дану», — ответил Семен, все еще ухмыляясь. «Она любит риск и азарт». «Понятия не имею», — ответил я с улыбкой. «Эй, я оставляю тебя в покое. Надо поговорить с этой полуночницей о ее плане». Я шел к конюшням, когда заметил, что раб подскочил ко мне. «Госпожа попросила отправить экипаж на южный рынок», — сообщил он. «Я должен купить льняные простыни и наволочки». «Что за? Никаких подушек», — отрезал я, затем подумал об этом. «Конечно, хорошо, но ты нужен мне здесь. Тебе нужно иметь дело с рабочими». «Вы отправите девушек на рынок?» – спросил раб. «Господин Владислав, госпожа не может этого сделать. Почему я должен с этим разбираться?» Недовольно пробурчал я. «Она не может, господин». Я вздохнул. «Матвей поблизости? Он работает в лагере солдат», – быстро ответил раб, видя мое раздражение. «Ты имеешь в виду раскопки?» – уточнил я. «Наверно, господин». «Кстати, Вилли спросил 50 новых рабов. Зачем ему столько? Он хочет снести западную стену пирамиды, сделать из нее укрытие или печь». Я запаниковал и не мог понять, чего он хочет. Я уставился на него. «Нет, Вилли обойдется. Что-нибудь еще? Вам нужно сопровождение, господин?» – спросил раб. «Нет, хотя подожди, ты знаешь, где проходят скачки?» Раб моргнул. «Скачки? Да, я представляю. Это как гонки, где-то на полях. В Золотом Роге нет скачек, господин Владислав», — виновато ответил раб. «Несомненно, какие-то скачки существуют. Дана там со вчерашнего вечера», — выругался я. «Ах, ваша женщина упоминала об этом. Другая женщина, полуночница. Похоже, это вызвало у нее немалый интерес. Она не моя девушка», — предупредил я его. «И я беру свои слова обратно, государь, с искренними извинениями», — раб низко поклонился. «Продолжай», – прошептал я, не доверяя ему полностью. «Скачки», – пробормотал раб. «Я весь внимание, говори, где это». Глава 20. Угроза железного банка. Получив информацию от раба, я вошел в переполненную таверну. Девушка уронила на стол бронзовый графин с пивом, и оно разлилось. Грязная поверхность стола превратилась в липкую массу. Мимо проходил пират, он поскользнулся на разлитом пиве и упал на каменный пол. Когда я повернул голову, девушки уже не было, а мужчина, кажется, был мертв. Что за дичь тут творится? Боже мой, проклятый день. Я искал чистую чашу, но не нашел ни одной. Шум в помещении с низким потолком был оглушающим. Кто-то играл по нотам снова и снова, без всякого мастерства. Я схватил графин и посмотрел на дверь, ведущую в игровую зону. Подвал был пуст и использовался для скачек. Те самые скачки, о которых говорил раб. Дана, видимо, пришла сюда за этим. Соревнующиеся животные были не такими, каких ожидаешь увидеть в приличном заведении. Но в этом месте они подходили как нельзя лучше. «Сюда, Арр, на скачки!» – закричал мне в ухо пьяный. Я повернулся, чтобы оттолкнуть его, но остановился в последний момент, когда понял его слова. «Когда следующее открытие скачек?» – спросил я с гримасой, чувствуя звон в ушах. «Ах, сегодня много хороших крыс, Арр, для скачек!» — ответил краснолицый пират с отрыжкой. «Это будет скоро, приятель». «Верно, да», — согласился я, хотя мужчина был далек от услужливости. Я вытер пот со лба, попробовал немного пива из графина, и меня чуть не стошнило. Это же чистая моча, как вы это пьете? Хочешь золотое кольцо, красавчик? Оно из чистого золота? Спросила меня пьяная шлюха, присев на стул напротив. Кольцо было в ее грязной руке. Я чуть не набросился на нее, но сдержался и взглянул на кольцо. Большая яркая вещь с красным камнем. Немного крови на внутренней стороне, там, где они порезали палец, снимая его. Тебе этим заплатили? Спросил я, перекатывая кольцо в пальцах. Да, как насчет того, чтобы дать мне монетку и быстренько пососать под столом? Дам серебряный, и ты поднимаешь этого мужика с пола, парировал я, указывая вниз. Я думаю, он мертв. Еще еда для крыс, хе-хе. Шлюха захихикала, обнажив черные зубы. Договорились, красавчик. Я бы дал ей вдвое больше, просто чтобы увести ее от моего стола. Я надел кольцо на большой палец и огляделся. Шум толпы вызывал головную боль. Среди людей я заметил Леону. Она сидела на плечах мужчины и пила ром прямо из маленького бочонка. Затем мне показалось, что я увидел белую голову Дана среди двух молодых девушек, которые поднимались наверх. Если брат Даны здесь, то и она должна быть рядом. Я попытался встать, но мужчина, который присел на стул, остановил меня. Раньше на этом месте сидела проститутка. Передо мной сидел человек с морщинистым лицом, покрытым шрамами. Это были старые шрамы от порезов на лбу и большой ожог на правой щеке. Кожа в этом месте была бледно-розовой. Его взгляд был тяжелым, с оттенком грусти. Изрядная доля грусти. Стул едва выдерживал его вес, а доспехи поблескивали в свете факелов. «Тот незнакомец из порта», — подумал я. «Чего ты хочешь?» — прошептал я и откинулся на спинку стула. Моя правая рука расслабилась, чтобы потянуться за оружием. Мужчина огляделся по сторонам, заметил официантку и кивнул головой. Еще один вооруженный парень выхватил из толпы женщину, отобрал у нее бутылку рома и поставил ее на стол. Вместе с ней он принес пару деревянных чашек. Еще один северянин с седыми волосами, который выглядел старше незнакомца, но не намного. Он просто кивнул и снова ушел. «Меня зовут Хронер», — представился мужчина и протянул руку в перчатке. Я пожал ее через стол. «Я Владислав», — представился я. «На вас много одежды не по погоде», — указал я. Хронер кивнул. «Это также дорогие доспехи и рыцарский меч», — указал он, по очереди наливая нам выпить. Я причмокнул губами и принял ром. «Я заключил выгодную сделку с пиратами», — просто сказал я, пробуя ром. «Крепкий напиток, намного лучше мочи». «Я слышал», — ответил Хронер. «Получил помощь, вот что значит. Не придавайте слишком большого значения слухам, Хронер», — предостерег я его, сохраняя образ. «Какого хрена тебе надо?» — спросил я его глазами. Хронер вздохнул и медленно снял кожаные перчатки. «Ты контролируешь часть порта», — наконец сказал он, положив перчатки на стол. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти чистое место. «Может быть, или у меня просто есть право голоса. Почему? Мне нужно привести два транспортных корабля с войсками», — невозмутимо заявил Хронер, застав меня врасплох. «Вы планируете вторжение, Хронер? Скажем так, я ищу вора», — ответил он, «и я проклял себя за то, что не нанял вооруженный эскорт. С другой стороны, знает ли он? Ну, воров в Золотом Роге предостаточно, друг», — съязвил я. «Этот человек из гильдии воров? Ах, я так не думаю. Скорее любитель, который сорвал большой куш. Ничем не могу тебе помочь. Слишком мало информации», — прошептал я, потягивая ром. «В его компаньонах полуночницы, домовые, что-нибудь напоминает? Ну, неделю назад здесь появлялись такие, или это было две недели назад? Хаем, сам его не видел, но слышал слухи», — сказал я. «Говорят, они работают на тебя», — резонно возразил Хронер. «Для чего мне нужна полуночница, если не для траха?» Хронер вздохнул. «Ты хочешь, чтобы банк прислал сюда 300 людей? Что это за хрень? Что за банк?» Я прищурился. «Железный банк. В ханстве меняют дирхамы, в основном», — солгал я, скрывая внутреннее напряжение. «Но лучше не надо, иначе тебя ограбит. Плыви по течению, друг». «Вы не ответили, господин Владислав. Ты хочешь привести сюда армию?» — повторил я. «Отряд наемников. Довольно известный. Откуда ты знаешь?» Я не мог не допытываться у него. «Я никогда о них не слышал. Какое-то время руководил им», — признался Хронер. «Еще в 72-м. Почему 300?» — спросил я. «Это хорошее круглое число», — «Господин Владислав, зачем они тебе нужны?» – поинтересовался я, играя своим кольцом. «Кольцо дворянина». Хронар пристально смотрел на него. «Ищу вора, как я уже сказал», – ответил Хронар, и я нахмурился. «Он был бароном, он был князем, но он не то, не другое, а отброс общества, коварный негодяй, который думает, что одурачил всех. Вау, он тебе совсем не нравится», – заметил я, скрывая нервозность. «Он нехороший человек, господин Владислав. Здесь никого такого нет, Хронар. Где ты взял это кольцо? Это дворянский перстень», – спросил Хронар, откидываясь на спинку стула. «Ты остроглазый ублюдок». Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Ты знаешь, кто я, Хронар?» Мужчина попытался ответить, но я остановил его, подняв руку с кольцами. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Это кольцо я только что купил у шлюхи. Оно принадлежало мертвецу». Хронар причмокнул губами. «Вы говорите, Кречетов мертв?» «Я говорю, мне заплатили за то, чтобы я вырвал его жену из рук пиратов». Я поморщился и допил свою чашку. «Довольно грязное дело. Кречетова не было на корабле», — настаивал Хронар. «Ах, я этого не говорил. Ты знал, что эта женщина была его женой?» «Я не знал. Подозревал, что это уловка. Для чего? Прикрытие, схема обмана. Настоящий Кречетов мертв. Его кости дочисто обглоданы стервятниками. Ты говоришь, что он жив? Я думаю, его больше нет. Его имущество, скорее всего, разбросано среди населения, а его люди погибли в море. Вы говорите, что это было его кольцо. Мне тоже трудно в это поверить. Я этого не говорил. Вы поможете мне поискать в вашем районе домовых или полуночниц? Ах, зачем мне это делать? Мы не партнеры и не дружим. Наемники уже в пути, Владислав. Мы можем сделать это как культурные люди, или мы можем бороться за это. Вы даже можете выиграть этот раунд. В любом случае, банк не отстанет. В конце концов ты проиграешь. Выбери легкий путь, если тебе дороги жизни этих людей. Что он такого сделал? Спросил я, стиснув челюсти. Он знает, ответил Хронар и встал. Давай оставим все как есть. Когда я смогу получить ответ? Ты хочешь обыскать мой район? Там беженцы, дети, я дал им приют. Я не дикарь, господин Владислав. Хотя работа иногда заставляет меня делать неприятные вещи. У меня есть дела, друг, я не могу все бросить ради тебя. Предусмотрена ли награда за помощь? Хронар прищурился. Ты планируешь уехать? Я же сказал, для дела. Ты меня не знаешь. Если ты хочешь найти этого мертвеца, я предлагаю тебе подружиться с такими людьми, как я, они становятся врагами. Ты можешь забрать бутылку, предложил Хронар и взял со стола свои перчатки. 300 будут здесь в любом случае через 2 месяца. До тех пор я буду внимательно следить за собой, если только ты не передумаешь. Дайте мне подумать об этом, Хронар, ответил я. У нас есть время, как ты и сказал. Черт, мысленно выругался я. У меня просто закончилось время. Что за черт? Прорычала Дана, как только вышла за дверь таверны. «Поднимайся», — сказал ее брат Дан. «Нам нужно двигаться». «К чему спешка?» — спросила Дана. «Я думаю, гильдия воров знает, что ключ-кулон у нас», — объяснил полуночник. Они прошли пешком через рынок и вышли к главной улице. Я, мчавшийся во весь опор, чуть не затоптал их, таща за собой другую лошадь. «Прыгай», — рявкнул я, почему-то очень рассерженный. «Нам нужно убраться с улицы, она, черт возьми, слишком открыта». «В чем дело?» — спросила Дана, забираясь в седло. Брат прыгнул за ней. «В городе есть охотник за головами», — прошептал я, стиснув зубы. «Я ищу тебя уже полдня». «Это был Ларион или кто-то из них?» — вежливо спросила Дана, передавая брату поводья. «Со мной лучше было обращаться осторожно, когда у меня случались припадки. Вероятно, работает на железный банк», — объяснил я. «И почему это проблема для нас?» «Он ищет тебя, Дана». Затем я уставился на ее брата. «Думаю, тебя тоже. Почему? Что это за дерьмо? Прекрати нашептывать бесконечные вопросы». Огрызнулся я и, увидев ее свирепый взгляд, добавился вздохом отчаяния. «Я расскажу тебе позже. Сначала мы едем прямо в наш лагерь». Добравшись до лагеря, я спрыгнул с коня и бросил поводья ожидающему рабу. Затем я повернулся и уставился на двух полуночников. «Жди здесь», — прошептал я, — «не исчезай снова». Дана в ответ показала мне зубастую ухмылку. Ее брат сначала прочистил горло, а затем изобразил вежливую улыбку торговца. «Позвольте мне поздравить вас с возвращением вашей божественной жены, господин Владислав», — сказал своенравный полуночник. Если бы вам понадобилась другая партнерша для оживления вашего общения, здесь полное оживление, поэтому мы не будем. Еще раз скажешь это дерьмо, и я врежу тебе по ноздрям с такой силой, что они выскочат у тебя из затылка, пригрозил я свирепым взглядом. Я вошел в сторожевую башню, теперь превращенную в своего рода личный дом. Снаружи все расчищено, построена стена и возведены еще два здания из подручных материалов. Отдельное здание для кухни и, по-видимому, то, что должно быть баней. Были еще два этажа башни внизу, но Алтынсу они не понравились. Рабыня Нунан подняла голову в тот момент, когда я вошел в открытую дверь. «Господин Владислав», нахмурившись, сказала пухлая рабыня, «пожалуйста, снимите обувь». Я нахмурился, застигнутый врасплох. Я уставился себе под ноги и заметил серый ковер, покрывающий пол подо мной. «Хаэм, что это?» – спросил я, разглядывая разноцветные простыни, закрывающие открытое окно. «Этому месту нужен цвет», – ответила Нунан и наклонилась, «чтобы снять мои сапоги. Нужно много чего, например, место для рабов». Я посмотрел на ее пухлое лицо цвета кофе. «Как насчет того, чтобы спуститься вниз?» – попробовал я. Рабыня покраснела, не торопясь застыть в этой неловкой позе. «Хозяин хочет, чтобы мы разделили с ним постель?» – с надеждой спросила она. «Да, вообще-то я имел в виду два нежилых этажа башни. Это не совсем то, что я искал», – запротестовал я, откашливаясь от непривычного чувства смущения, смешанного с возбуждением. «Принцесса, где-то здесь, госпожа наверху», – ответила Нунан, вскакивая с места. Я перемещал пальцы по мягкому ковру, пытаясь собраться с мыслями. «Я закажу пару новых сапог, хозяин», — добавила Нуна, скривив нос при виде моей поношенной, но надежной обуви. «Сапоги, которые я давно снял с трупа на лодке. Боже мой, сколько с тех пор прошло времени. Оставь это, пожалуйста. Я, возможно, вернусь позже», — приказал я и направился к лестнице на верхние этажи. Нунан, казалось, сомневалась, что я это сделаю, но предпочла молчать. Искиль повернулась в тот момент, когда я вошел в то, что раньше было спальней, а теперь, казалось, превратилось в огромный гардероб. Два огромных шкафа до потолка, огромный стол с зеркалом. Все усеяно тканями, платьями, подушками и нижним бельем, плюс куча сандалий на каблуках. Я чуть не выругался вслух. «Хаэм», — пробормотал я, чувствуя себя в неловкой ситуации. «Господин Лон-Лон прислал две кареты», — сообщила мне Искиль, молодая девушка-рабыня с рыжими волосами. Я откашлялся, чтобы прийти в себя, и посмотрел на вызывающе одетую рабыню. Она улыбнулась в ответ на мой взгляд и скрестила руки на животе, подчеркивая свои формы. «Что насчет припасов для мужчин?» – прохрипел я, отводя взгляд. «Только вещи госпожи. Припасы доставит позже», – объяснила Искиль. «Что значит позже?» – воскликнул я. «Разве я не поручил это Алафу?» Алаф протестовал, но потом встретился с госпожой, и они согласились, что это будет правильнее, пояснила рабыня. «Верно, мы не хотим, чтобы наши гости ели, пока у них нет подушек под задницей», саркастически ответил я, заметив, что Искиль не поняла моей шутки. Я фыркнул и начал подниматься по лестнице на третий этаж, бормоча что-то себе под нос. На последнем этаже башни находилась лестница, ведущая на крышу. Она была больше по размеру, чем остальные этажи. Конечно, весь этаж теперь превратился в спальню. Алтынсу в длинной белой шелковой тоге с собранными в пучок волосами читала свиток за письменным столом. Стол был покрыт огромными подушками разных цветов. Ни одна не была больше той, на которой сидела жена. Моя жена улыбнулась, увидев меня, потного и расстроенного после подъема по двум лестницам. Я мысленно поклялся старым и новым богам, что найду самое большое кресло и поставлю его в центре комнаты. «Дана действовала тебе на нервы», — невинно заметила Алтынсу, уводя разговор в сторону. «Что эта непослушная девчонка сделала с моим Ярославом?» Я остановился, чтобы посмотреть на нее. Свет, льющийся из открытого окна, обрамлял ее тело, и этот материал дразнил меня. Алтынсу прикусила нижнюю губу, бросила свиток на стол и встала. «Все действия продуманы и достойны значительного внимания. Ты внесла изменения в башню», — сказал я, считая себя человеком, которого нелегко отвлечь, что было таким же ложным представлением, как и любое другое. Я наблюдал, как она медленно приближается ко мне. Каждая частичка ее тела двигалась под этим тонким одеянием, словно дразня. Алтынсу остановилась передо мной и подняла свои опаловые глаза, чтобы встретиться со мной взглядом. Теперь я был почти на две ладони выше молодой женщины из степи. Мой Ярослав не одобряет. Она замолчала, ее левая рука теребила узел на плече своей тоги. Я положил на него руку, чтобы остановить ее. У меня были дела и опасности, о которых стоило беспокоиться. Пожилой банковский служащий с кучей ресурсов целился мне в голову. И скоро здесь будут 300 рыл. Ты пытаешься отвлечь меня, сказал я ей, и Алтынсу потянулась свободной рукой, чтобы схватить меня за воротник. Она использовала это, чтобы приблизить наши лица. «МММ, это работает?» Алтынсу тихо напевала, ее дыхание пахло медово-апельсиновым. «Почему ты?» Я поднял руку, чтобы остановить ее, но вместо этого коснулся ее уха с кольцом, запустил пальцы в ее роскошные черные волосы и распустил их. Только что мы смотрели друг на друга, а в следующее мгновение я целовал ее. Это был не мягкий поцелуй в губы, а нападение. Я обнял ее за талию одной рукой, а другой – за бедро, и мы оказались на ее кровати среди разбросанных подушек. Глава 21. Экспедиция за сокровищами. «Как все прошло?» – спросила Алтынсу через час, перебирая мои волосы пальцами. Я открыл глаза и посмотрел в потолок. Я чувствовал, как ее мягкие груди касаются моей широкой спины, а ее длинные ноги обнимают мое тело с обеих сторон. Позу, в которой мы лежали, можно было назвать только удобной. «Ты лучшая кровать, подушка», — сказал я со смешком. «Это комплимент, господин Владислав», — уточнила она. «Я серьезно», — ответил я, и она предостерегающе дернула меня за кудри. «Мне нравится быть твоей подушкой», — хрипло прошептала она мне на ухо, и это чудодейственно повлияло на мое истощенное либидо. Я схватил ее левую руку и поднес к губам. «О чем ты спрашивала?» Вернулся я к ее вопросу, целуя ее изящные пальцы. Я насчитал на них украшений почти на 50 золотых монет. «Ты хотел найти Дану раньше, пока не отвлекся», — уточнила Алтынсу. «Черт, мне нужно идти», — сказал я и вскочил с кровати. «И нам нужно поговорить. Мне нужна ванна». «Тебе тоже нужна ванна», — возразила Алтынсу. «Дорогая, у нас назревают проблемы», — сказал я, оглядываясь в поисках штанов. «Новая пара, которую я сшил». Алтынсу нашла их и бросила мне, затем рубашку. «Разве ты не разобрался с ситуацией с пиратами?» — спросила она, вставая, что никак не помогло мне. «Я надену что-нибудь», — усмехнулась Алтынсу, видя мою реакцию. «Что это за новая проблема? Я думала, мы могли бы поселиться здесь». Я поморщился и нервно застегнул рубашку. «Возможно, нам скоро снова придется путешествовать. Ничего серьезного, просто ненадолго уедем из города», — наконец сказал я. Алтынсу перестала завязывать узел на своей тоге и уставилась на меня. «На медовый месяц, больше похоже на приключение в знаменитой исторической обстановке. Осмотр достопримечательностей, коротко. Нам даже не придется покидать континент». Алтынсу нахмурилась, и мне было больно видеть ее беспокойство. «Ты возьмешь меня в приключение?» Я улыбнулся, показав зубы, но это была натянутая, неискренняя улыбка. «Все было вымучено. Боги», — ахнула моя жена. «Насколько все плохо, не волнуйся», — поспешил я заверить ее. «Я все продумал. Ярослав, мне стоит беспокоиться? Никогда. Я никогда не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». Эта мысль так ошеломила меня, что я тут же отбросил ее. «За Кречетовым охотится наемник», — объяснил я. «Кто его послал?» — спросила Алтынсу, подходя к своему маленькому столу и садясь на него с безмятежным выражением лица. «Это не Ханский. Лон-Лон подкупил всех здешних чиновников. У Кречетова были враги. Ты это знаешь, ведьма?» «Нет». Я поморщился. «Это не имеет значения. Он не знает, кто я, но он знает о полуночнице и домовом». «Твои друзья-приятели», — сказала Алтынсу, потянувшись за своим свитком. «Нам нужно поговорить обо всей этой истории с рабовладельческой культурой», — сказал я ей. «Это было там до тебя или меня», — спокойно ответила Алтынсу, не повышая голоса. Впервые я увидел у нее такое выражение лица с того дня, как она убедила меня подписать бумаги. «Это останется там и после нас». «Алтынсу, милая, я не виню тебя», — начал я, но затем замолчал, не желая давить на нее. «Решай проблемы, которые ты можешь решить, мой любимый», — сказала Алтынсу, и в ее голос вернулась теплота и что-то еще более глубокое. «Оставь мечты о строительстве культуры монархам и фанатикам, которые следуют за ними. То, что ты потеряешь в торговле, того не стоит. Где они?» — рявкнул я, заставив раба вздрогнуть от неожиданности. Он сидел за столом. «Дана и Дана», — уточнил я. «Леди Дана отправилась в лагерь наемников, господин Владислав», — быстро ответил он. Я застонал. Идти до лагеря пешком было слишком далеко. Я приведу вашего коня, предложил раб. Отлично, кивнул я. Подожди, они уже начали строить забор? Господин Виллис сорвал этот план. Он был крайне оскорблен вашей идеей, пояснил раб. Попросил Алафа построить стену побольше, с постами охраны через каждые 500 метров и наблюдательными вышками. 5 ворот, каменное основание, деревянные опоры и стены с парапетами, возвышающиеся как минимум на 10 метров от земли. Хаем, сколько это будет стоить? Спросил я, когда на меня со всех сторон посыпались данные. У реки достаточно древесины, но она низкого качества. Строительные бригады по большей части бездействуют и не могут вернуться в ханство из-за войны. У нас есть рабочая сила. Они должны были перебраться в Новгород после. Я поднял руку, чтобы остановить его. Денежная цена, друг, это все, о чем я тебя спросил. Господи Лон-Лон согласился взять это на себя, господин Владислав. Ах, это была Алтынсу. Полагаю, что да, господин Владислав. Это было частью их соглашения о пиратских товарах. Господин Лон-Лон обязан выполнять пожелания госпожи. Правильно. Алафа это устроила, ему придется взять все это на себя. Господин Виллис нашел его очень приятным, ответил раб. Конечно, я так и думал. Ветерок, нервничая, въехал в еще не до конца обустроенный лагерь. Солдаты пока жили в переоборудованном складе, а единственная большая деревянная хижина служила временным хранилищем для инструментов. Конь фыркнул, услышав шум пил, лопат и молотков. Я спрыгнул с седла и привязал поводья к столбу у открытой двери хижины. Десятник Захар отдал мне честь, но я махнул ему рукой и вошел внутрь. Дана сидела на столе, закинув ноги на столешницу и шевеля пальцами. Семен наблюдал за ней с удивлением, а Алов с беспокойством. А, вот и он, пожаловалась Дана, увидев меня. Подожди здесь, говорит он. Не исчезай, угрожает он. Обещает, что скоро вернется. Дана, у меня было важное дело, которым нужно было заняться, прошипел я сквозь зубы, раздраженный ее осуждающим тоном. «Эф-эф, давайте называть вещи своими именами», возразила Дана, морщась от боли. «И черт побери, ничего этого не было», оборвал я ее, чувствуя неловкость при обсуждении этого в присутствии других. «Ба, твои окна были открыты», ответила Дана. «Я услышала достаточно, чтобы составить свое мнение. Твоя жена очень шумная, и это был чертовски классный секс». Я вздохнул и взглянул на уставшее лицо Семена, громилу деревенщину, который стал квартирмейстером. Его взгляд говорил мне бросить это и перейти к более важным делам. Именно это я и сделал. Десятник Захар сообщил мне, что солдаты согласились присоединиться за стандартную плату. Я финансирую компанию, поэтому оплата за это тоже на мне. Руководителем будет Дана, а помогать ей будет Семен. Захар будет первым офицером и отвечать за обучение подчиненных ему людей, или женщин, и если кто-то из беженцев захочет присоединиться, я не буду против. В чем будет заключаться задача? Спросил Захар у двери, наблюдая за рабочими, которые заканчивали строительство и расчищали площадку. Еще 70 человек прибыли из города, усилив наши ряды и ускорив строительство без дополнительных затрат для меня. Лон-Лон хочет заключить контракт на черном рынке, и, конечно, дракон, которого он хочет держать в тайне, подумал я. «Мы охраняем этот район города», — объяснил я офицеру. «Расставь патрули, чтобы никто не смог подкрасться и подглядеть за нами. Когда закончим строительство стены, с охраной постов и ворот станет гораздо проще». Снова охрана, улыбнулся десятник Захар. «Не совсем», — поправил я его. «В будущем могут быть другие задания. Незаконные?» — спросил Захар, и я серьезно посмотрел на него. «Прибыльные. А что насчет моих интересов?» — спросила Дана, и я обернулся к ней. «Ты не останешься в стороне. Мне нравится», — усмехнулась Дана. «Могу я теперь заняться более важными делами?» — спросил Захар, стоя наготове у двери. «Я еще не закончила», — вежливо напомнила Дана, словно строгая учительница с белыми волосами и маленькими ножками. Я почувствовал себя загнанным в угол. «Продолжайте, пожалуйста, продолжайте», — сказала Дана десятнику Захару, сменив тон. «Распределите расписание и дежурство, вдохновите их хорошей речью и пообещайте зарплату к концу недели. Сначала накормите их. Возможно, вам понадобится несколько помощников командира, чтобы облегчить нагрузку. Повышенная оплата привлечет добровольцев». «Сию минуту, миледи», — спокойно ответил Захар и удалился. «Он настоящий профессионал», — отметила Дана после его ухода. «И очень красивый», — добавила она, заметив мой недоверчивый взгляд. «Что? Это важно для офицера. Вы не можете позволить ослу вести переговоры за вас. Что-нибудь еще?» – спросил я, чувствуя, как мое терпение иссякает. «Отличный костюм», – добавила Дана. «Нужно только подобрать к нему ремень с большой пряжкой. Это помогает», – пояснила она. «Боже мой, я имел в виду, вы закончили?» – хмыкнул я, чувствуя, как на виске пульсирует вена. «Да, закончила», – ответила Дана невинно, как будто кто-то мог в это поверить. «Хорошо», – начал я, сделав паузу. Полуночники замерли под моим пристальным взглядом. Я прочистил горло, почувствовав, как по щекам потек пот, и продолжил. «Есть вопрос об экспедиции». «Какая экспедиция?» – спросил Алов. Его присутствие здесь было лишним, учитывая, что я поручил ему заниматься делами округа и общаться с пиратами и рынками от моего имени. «Есть вероятность, что существует тайный путь в проклятые земли», – спокойно сказал я, и Алов потрясенно моргнул. «Может, это как-то связано с вашим делом в пирамиде?» «Частично. Основная причина – прибыль», – объяснил я. «Семен, что скажешь?» «Ну, основной караван достигнет каменного форта через 2 месяца. Может быть раньше, если погода позволит», — пояснил Громила, доставая свои свитки. «Никто, кроме меня, не мог хорошо прочитать написанное, а последнее оспаривалось. Дай мне взглянуть на это», — попросил Дан и взял свиток, чтобы прочитать. «Очевидно, он тоже мог. Я вижу повозку для припасов, 3 мулов и лошадей. Для чего 2-я карета? Я взглянул на него, чувствуя, как теряю контроль над ситуацией. «Черт возьми, что за бред?» Я внутренне застонал и, не в силах сдержать раздражение, вспылил. «Хватит этой чепухи. Слушайте, Семен знает, что делает, и выполняет приказы». Семен поднял руку, прося разрешения говорить, и я замолчал, стиснув зубы. «Что? Я не знаю, для чего нужна 2-я карета», признался он. «Забудьте про карету». Я попытался облегчить головную боль, надавливая пальцем на пульсирующую вену. «Нам нужно понять местность, если мы хотим найти проход или...» Я снова остановился и посмотрел на полуночника, который попросил разрешения говорить. «Да», — спросил я, — «просто хочу сообщить, что гильдия воров находится в Золотом Роге», — выпалил Дан, быстро встав. «Вот и все», — добавил он, глядя на остальных, и снова сел. Я облизнул губы. «Какое это имеет отношение к делу, Дан? У них может быть информация, которой нет у нас». Один из них упомянул истоки реки, которые являются точкой на карте. Я на мгновение задумался. «Вы встречались с членом гильдии воров в Золотом Роге?» — спросил Семен, слегка нервно ерзая на стуле. «Это было, пока ты говорил со шлюхами в таверне, после», — пояснил Дан. «И разговоров было очень мало. С мужчиной, я имел в виду шлюх. Этот человек дал нам эту информацию». «Почему гильдия воров в Золотом Роге, Дан?» — допытывался я. «Воровать у воров или пиратов вряд ли выгодно. Хотя здесь можно было бы привести аргумент», — подумал я. «Понятия не имею, но они знают о кулоне». «А это значит одно», — ответил Дан. «Что?» — спросил я, хотя и так знал. «На этой авантюре можно заработать много денег», — спокойно ответил полуночник. «Если найдется безопасная дорога, можно даже поспорить, что она приведет к несметным сокровищам. Почему нет? Если мы найдем путь и сможем вернуться, сможем украсть богатство всех королевств. Самое большое сокровище», — подумал я, вспоминая свой сон. «Не все, но кусочки. Мне просто нужно достаточно монет, чтобы провернуть этот план и сбить Лориона со следа». «А мы не могли бы добраться туда с побережья?» — поинтересовался Семен, проверяя свои записи. Алов и Дана чуть не выпрыгнули из своей шкуры от ужаса. «Давай», — сказала Дана одноглазому бывшему пирату и нынешнему менеджеру. «Ты скажи им, по пути сюда на нас напал кракен», — объяснил Алов. «Это значит, что тварь снова активна в этих водах. Теперь она может уйти и не вернуться 100 лет, но отправляться в путешествие по морю опрометчиво». Я решил проблему и довольно причмокнул губами. Мне были понятны мотивы Даны, но я не хотел, чтобы остальные о них знали. Я обратился к невысокому полуночнику. «Я хочу поговорить с этой воровкой, Дан. Пусть даже в качестве гида или эксперта. Он вор», — напомнил мне Дан. «Он странный», — добавила Дана, нахмурившись. «Действительно странный». Я вздохнул. «Мы что, кучка монахов-девственников? Справимся с чумазым вором». Я смотрел на открытую дверь пирамиды, откуда донеслось предупреждение совы. Я взглянул на солдат, стоящих на страже рядом, стараясь не показать удивления при виде камней и света, висевших у них на груди. Свет освещал пустоту перед ними, но только на пару метров, максимум на три. «Закройте за нами дверь», — приказал я им и повернулся к ожидавшей принцессе. Алтынсу была одета в ярко-красную шелковую тунику. Ее правая нога была открыта, демонстрируя красивые босоножки ручной работы на высоком каблуке. Драгоценные камни сверкали на них, но ничто не могло сравниться с драгоценностями на ее лице. «Закрой глаза, милая, и дай мне свою руку». Мы вошли внутрь пирамиды, двери за нами закрылись. Я огляделся вокруг и посмотрел на звездное небо. Оно было обрамлено крышей пирамиды, которая не была достроена. «Могу я открыть глаза сейчас?» – спросила моя жена, и я повернулся, чтобы посмотреть на нее. На ее лице появилась странная улыбка. В этом было немного благоговения, возможно, гордости и чего-то еще, чего я пока не мог понять. Хотя я чувствовал, как это исходило из ее пор. Аромат, аура, сильная сексуальная энергия. Конечно, не бойся. То, что ты увидишь, может быть жутко пугающим. Алтынсу остановила меня. Она положила теплую ладонь на мою руку. «Мой брат Лон-Лон написал мне послание. Он должен информировать меня обо всем», — объяснила Алтынсу, оглядывая, казалось бы, пустое древнее здание. «Я знаю, что ты прячешь внутри пирамиды». Я моргнула и спросил. «Правда?» Алтынсу подошла ко мне еще ближе и нежно коснулась моих губ своими. «Мой Ярослав», — промурлыкала она. Дракон, наблюдавший за нами, зашевелился, царапая когтями разрушающиеся стены. «Милый, милый мой муж, мой красивый разбойник», — сказала она. «Все твои секреты в безопасности со мной. Я не буду бояться его, если ты не будешь. Не останавливайся, если думаешь, что я испугаюсь». Сухарь клацнул своими зубами, его бордовые глаза горели, как приближающиеся факелы. Дракон поднялся на задние лапы, когда добрался до нас, и обнюхал нас по очереди. Алтынсу протянула руку и коснулась рогатой чешуйчатой головы дракона. Цвет черного оникса, отполированного как зеркало, отражал сияние от наших камней света. «Что ты собираешься делать с этим драконом?» — хрипло спросила ханская принцесса. Дракон фыркнул, облизывая раздвоенным языком ее усыпанное драгоценностями ухо. Алтынсу усмехнулась, ее страх прошел, и сухарь издал похожий низкий гортанный звук. «Я собираюсь подарить ему дом», — прошептал я, внезапно воодушевившись откровенностью, и уставился в сияющие глаза дракона, положив руку на рукоять кинжала. «Туда, куда никто не сможет прийти за ним, место, где он сможет остановиться, если захочет. И я собираюсь сделать то же самое для нас, найти для всех нас дом, где мы будем счастливы». Глава 22. Подготовка к экспедиции. Семен покачал своей большой головой, ничего из этого не понимая. «Если государь уйдет, я тоже пойду. Ты остаешься и помогаешь Захару», — настаивала Дана, а я наблюдал за происходящим из-за стола. Передо мной грубая карта территории за пределами Золотого Рога. «Большинство вещей, написанных на карте, мне незнакомы. Ему не нужна помощь», — возразил Семен. «Они отлично справляются». «Черт возьми, здоровяк», — запротестовала Дана. «Ты ни хрена не знаешь об охоте за сокровищами». Семен хмыкнул. «И ты, значит, понимаешь в этом деле?» «Ага. Я также могу выслеживать, двигаться быстро, оставаясь при этом бесшумной, и охотиться на всякую дрянь. Тот лось чуть не убил тебя. Он ест траву и гнилые листья», — возразил Семен. «Так что не рассказывай». «Это был большой лось», — разочарованно сказала Дана, смущенно оглядываясь по сторонам. «Так что это не считается. Ха-ха. Она говорит большой», — захохотал Семен, приняв ее слова за шутку. «Хорошо», — сказал я, не отрывая глаз от карты. «Семен идет с нами». «Подожди, ты возьмешь его?» — возмутилась Дана, ударив кулаком по столу. Чернильница чуть не опрокинулась, но я быстро подхватил ее, чтобы чернила не растеклись по бумагам. Наши взгляды встретились. «Так он идет, несмотря на мои возражения?» — спросила она, и в ее тихом голосе звучала обида. «Но меня не так-то просто провести». «Да, Дана, что-нибудь еще? У тебя каменное сердце», — прошептала она, и вышла, вызывающе покачивая своей подтянутой задницей. Уже на выходе она бросила последнее зловещее. «Я буду помнить это». Семен, чувствуя свою вину за то, что расстроил ее, побежал за полуночницей. Я застонал. «Филимон, это нормально?» — спросил я, глядя на старика, который молча дымил, прислонившись спиной к стене. «Ты для нее ценнее, чем кто-то когда-либо будет», — ответил Филимон. «Полуночница очень любит секс, но ценит большие семьи. мы действительно ничего не можем с этим поделать. Ты знаешь, что у Даны четверо братьев и сестер. Я повернулся, чтобы посмотреть на его лицо. Нет, не хочу. Не видела их с тех пор, как покинула родину. Две сестры и два брата. Тебе следует время от времени спрашивать своих друзей об их жизни. Я спрашиваю тебя. Спасибо, но у тебя были другие причины для меня. Я имел в виду бескорыстие. Ты такой и есть, доблестный убийца, возразил я, и Филимон усмехнулся. Абсолютно нет. Я следую за тобой не по доброте душевной, дорогой Владислав. Он помолчал, а затем добавил. Хотя, признаюсь, мне очень нравятся твои приключения. Они оба замолчали на долгую минуту. «Много братьев и сестер», – прокомментировал я, наконец, очень впечатленный, снова подбирая тему. «Это нормально, полуночницы редко плодовиты, поскольку это зависит от времени года», – объяснил Филимон, посасывая трубку с закрытыми глазами. «Каждые 5 или 6 лет. Однако, когда они есть, получается много молодняка. Так ты не можешь знать?» – спросил я, но Филимон предпочел просто улыбнуться в ответ. Его глаза были скрыты за пеленой ароматного дыма. «Позволь мне прервать тебя», — сказал я, вытирая пот с лица шелковым носовым платком, который дала мне жена. «Скажи, сколько у нас будет мостов на пути, один перед тем, как мы дойдем до каменного форта. Там дорога разделяется на две части. Второй мост через день или два после него, ведущий к замку Дя. Но мы идем не тем путем, верно?» Я поморщился. «Зачем сбавлять темп?» — спросил домовой Матвей. «Я не хочу, чтобы Алтынсу тащилась через дикую местность Матвей, это надо учитывать». Но Алтынсу была не самой большой проблемой. «Дракон не останется в клетке», — Владислав, — предупредил имперский ассасин, вытряхивая трубку. «Карета», — вздохнул я, — «напряжение изматывало меня, и мы перейдем мост». Рабочие громко кричали, но в их криках можно было услышать не только предупреждение, но и недовольство. Рабы, тянувшие веревки, работали изо всех сил. Огромная деревянная опорная колонна медленно поднималась вертикально. Она была установлена в канаве, глубина которой достигала квадратного метра. Пустоты по углам сразу же залили цементом. Рабы копали длинную траншею вдоль переулка, протянувшегося через город с юга на север. В конечном итоге это полностью перекроет прямой доступ к части города. Я спросил, выдержит ли конструкция. Еще по 4 колонны на каждом углу сторожевой башни, объяснил главный инженер. Целый день вымачивали в густом масле. Затем каждую колонну прикрепили стальными болтами к самой башне. Только огонь и катапульты могут повредить ей. Ворота будут расположены рядом с башней, прокомментировал я. Таков план, господин Владислав. Я взглянул на Виллиса, труп теперь выглядел немного лучше, если не обращать на него внимания. Он показывал кувалдой, как нужно разбивать большие валуны, а затем добавлять их в цементную смесь для лучшего результата. Поблагодарив инженера, я отошел от строящейся стены. Она должна была отделить мой район от остальной части Золотого Рога. Люди украдкой наблюдали за мной, моя личность была одной из самых горячих тем в городе. Алов, теперь щеголявший с большим кожаным ремнем, поприветствовал меня, когда я приблизился к амфитеатру. От старого здания осталось достаточно места, чтобы отбрасывать заметную тень. «Я же говорил тебе встретиться с человеком Лон-Лона», — сказал я, взяв у бывшего пирата флягу с водой. «Флинн ушел», — сообщил Алов. «Он хороший парень. Ты послал мошенника, чтобы он разобрался», — возмутился я, но потом, подумав, поморщился. «Отложи это, я сам все сделаю». «Да», — с ухмылкой согласился Элов. «Я работаю подручными средствами, мой государь. Что там с беженцами?» — спросил я спустя мгновение. «За это время я выпил столько воды, сколько смог. День был ужасно жарким, несмотря на время года. У нас нет возможности узнать, кто есть кто или какие у них таланты», — объяснил бывший пират. «Поэтому они займут рабочие места после того, как мы построим мастерские. Расскажи мне это простым языком, Алов. У меня куча дел, о которых нужно позаботиться, а времени в обрез. Мы ремонтируем здание, даем ему название, скажем, пекарня. Затем мы устанавливаем то, что необходимо для его нормальной работы, и просим кого-нибудь взять его на себя. Бесплатно?» – спросил я. «За процент от прибыли», – объяснил Алов. «Сколько?» – прошептал я. «Четверть. Если он заработает 100 монет, мы получим 25. Сколько этого у тебя в кармане?» поинтересовался я. «Пять, государь, это хорошая сделка», — объяснил Олаф. Я кивнул. «Есть желающие?» У нас было трое желающих работать в пекарне. «Двоим мне пришлось отказать», — пожаловался Олаф. «То, что они напекли, мы добавили в цементную смесь вместо битых камней. А как насчет третьего, Марсиела?» «Что ж, я тщательно проверил ее», — Олаф ухмыльнулся, и его золотые зубы блеснули на солнце. Он уставился на рабочих, строящих ворота. «Боги, будут моими свидетелями, она великолепна». Его слова оставляли достаточно места для спекуляций относительно истинных талантов женщины. Я решил оставить все как есть. Наконец-то Дан организовал встречу с вором из гильдии в Золотом Роге. Его звали Оброк. Он оскалился в своей зубастой улыбке, и я сразу же насторожился. Учитывая его профессию, это была вполне естественная реакция, поэтому я решил не спешить с выводами. В любом случае, я редко доверяю кому-либо в нашем лагере, кроме своих друзей и тех, за кем я присматриваю. Дан свистнул, чтобы Дана села рядом с ним в повозку с припасами, но она запротестовала, требуя больше места для своих вещей. Началась драка, и двое полуночников толкали друг друга, пока Филимон не вмешался и не положил этому конец, парой быстрых, но сильных ударов. Ни один из них не успел увернуться. Это, должно быть, было очень больно, подумал я, не понаслышке знакомый с дракой. Что ж, он был убедителен, сказал я, поворачиваясь к ожидающему вору. У мужчины были коротко подстриженные черные волосы, глаза какого-то зеленого цвета и лицо северянина. Ничего особенного, ему могло быть от 20 до 30. Необычно, прокомментировал Оброк, и его ухмылка все испортила. Как же так, Оброк? Уставился я на него. Просто необычно, повторил Оброк. Да, сказал я, глядя на рабов, загружающих повозки. Вы знаете дорогу, Оброк? Я никогда там не был, но узнаю это место, когда увижу его, сказал Оброк. Я рассказал вашему человеку все, что знаю, никаких секретов. Теперь это была ложь, с ухмылкой или нет, подумал я. Кто-то в гильдии заговорил об этом позже. Так ты узнал об этом? Попытался я снова. Много всякого, но, я думаю, время покажет, неопределенно пробубнил Брок. Вау, чувак, ты хуже меня. Карта хотя бы точная? Я немного расстроился. На самом деле никакой карты нет, господин Владислав. Фантастика. К нам подъехала еще одна группа на лошадях, Захар с Алтынсу и рабынями. Увидев меня, моя жена улыбнулась. Я обвел взглядом улицу, где собирался наш караван. Я не увидел ничего такого, что могло бы оправдать мою нервозность. Разве что пирамиду, купающуюся в лучах восходящего солнца, и ряды рабочих, медленно начинающих рабочий день. Они закончили ворота и теперь работали над стеной. Я превратил сторожевую башню в поместье. «Господин Оброк», — сказал я, когда Алтынсу помогли спуститься с лошади. «Это госпожа Алтынсу и десятник Захар. Приятно познакомиться», — поприветствовал я Оброк, добавив в конце эту дурацкую улыбку. «Сегодня вечером?» — спросил я у Захара, коротко кивнув вору головой. «Сегодня вечером», — согласился Захар, и я двинулся уводить Алтынсу подальше от солнца. «Проследи, чтобы все было погружено, Захар. Готовь свою лошадь, Оброк». Я откинул белую шаль назад, чтобы открыть волосы Алтынсу. Она хихикнула, глядя через плечо, приподнявшись на цыпочки, не наблюдает ли кто за нами. «Я ненавижу это», — сказал я. «Необходимость скрывать правду. Мне придется это изменить, усилить проблему, если потребуется. Он охотник за головами, Ярослав», — сказал Алтынсу, с улыбкой откидывая назад свои непослушные волосы. «Я подстриг их, но парикмахер-беженец не особенно хорошо поработал. Разве мы не можем откупиться от него? Он работает на банк. Мне показалось, что он вроде как не подкупен». «Какой банк?» — насторожилась Алтынсу. «Тристан и Рудольф, ты их знаешь?» — поинтересовался я. «Наша семья использует банк Дирхамов для большинства своих транзакций». «Ну да, все знают о Тристане и Рудольф», — ответила Алтынсу, пытаясь поймать длинный локон, который выбился из пучка и теперь танцевал у нее на лице. «Я не знал о них еще год назад. Они послали его и гребаную тонну наемников», — прошипел я. «Охренительная тонна?» — Алтынсу вопросительно подняла бровь красивой формы. «Это значит много», — объяснил я, и принцесса расхохоталась, уткнувшись лицом мне в грудь, чтобы избежать пристальных взглядов проходящих экипажей. «Это смешно», — добавил я, — «эти люди будут сплетничать. Завтра половина города будет думать, что у нас роман. Половина города будет права», — промурлыкала Алтынсу, затем сделала паузу, нахмурившись. «Почему банк интересуется тобой? Ты новгородец, они должны поддержать тебя. Ах, тут замешаны деньги», как бы объяснил я, не желая признавать правду. «Но они не знают, кто я, так что это им ничего не даст. Как нам поможет нахождение дороги в проклятые земли?» — спросила она. «Это даст мне время закончить стену», — поморщился я, оглядев недостроенную стену. «Сколько стен я уже построил, чтобы сражаться с ними за это?» — удивилась Алтынсу. «Я не верю, что банк будет сражаться», — начал я, затем сделал паузу, увидев выражение ее лица. «В чем дело?» — «Тристан и Рудольф обладают огромной политической властью над странами», — объяснила Алтынсу. «В торговых кругах есть поговорка, которая гласит: вы находитесь в тяжелом положении, если человек из Тристан и Рудольф наносит визит. Ты чертовски много знаешь», — сказал я ей с восхищением, и она покраснела до корней волос. «Я не знаю. Я знаю про драгоценные камни, сделки и банки. Мы торговцы, это все, что мы делаем», — ответила она. «Нет, это не так», — поддразнил я ее. «Сейчас ты строишь стену. Лон-Лон думает, что ты оставишь дракона здесь», — заметила Алтынсу. «Хаэм, у Лон-Лона половина твоего ума», — заметил я, увидев, что ее лицо посерьезнело. «Как это было? Жизнь там, на твоем полуострове?» — вспомнил я совет Филимона. Алтынсу посмотрела на группу рабов с инструментами, идущих к траншее за башней. Сегодня на ней была синяя мантия из тонкой сетки с шелковой туникой под ней, но выглядела она так же сногсшибательно, как и каждый день. «Мой отец очень любил меня», — ответила Алтынсу своим шепчущим голосом. «Он разделил семейное состояние перед смертью и оставил половину на мое имя, гарантируя, что мой брат или любой другой член семьи никогда не захочет избавиться от меня. Это был дар, чтобы уберечь меня от другого мужчины, и, я полагаю, проклятие. Потом пришел принц», — продолжил я, доверяя ее словам. Алтынсу не была дураком, чтобы принимать любовь за похоть.